JJ Mix Master Frigo, Liga Lugansk, Frigo, Liga Lugansk, JJ Фрикс, душа наш навесный пассианс, под фрик капит, мы в теме вместе, жарим стиль, добавляем специи больше жести, это наш мир, здесь наше место, мы преданы игре, в тюрьме или в шоколаде, всегда в порядке, толпаем то, что в вас катит, у себя на хате для братьев, минуса фрика меня прут, приятель, а это значит будет партия, мозги не партии, хотят это и серьезно, прятаться поздно, два голодных рэп-монстра, вышли на охоту, не негры из Южного Бронкса, но читаем не хуже, нахуй R&B, может и красиво, но напрягает как мусорская ксива, правдивые вещи, вот это сила, наш рэп не финансирует и нихуя не платит, может палата плачет, зато не носим платье, здравый смысл и реальные темы, с теми, кто с нами в теме, на одной волне и не верит системе, простой средний слой, накрыт одной волной, городской тоской, в каменном лесу, в своем бреду, в своем дурмане, наш рэп реален, все чувства на бумагу, каждый задвигает свою шнягу, это мой кайф, я не джи, и это не так лайф, братан, втыкай, давай, у аппарата два словесных брата, откровенные, как трусы у Барата, не катаем вату, а пишем то, что надо, заполняем пространство звуком, реальное дерьмо, он идет на слух вам. Соль на ранах, семейные драмы, гуморные родственнички, дома птичник, нет лавы на нычке, когда пьешь, сразу включается бычка, злой пессимизм, мозговой анонизм, шлюхи косятся, че типы, я должен вас типа бояться, остается только смеяться, смешные кадры, клоуны с епархией мажорных хахалей, воздыхателей, фрик, лентяй, балбес, не в ту струю залез, рэп душу порезал, рэп как лезвие, все ухожу, больше не пишусь, любовь это боль, прошу понять, таким какой я есть принять, фрик взять, нехуй взять, я дурной на всю башку, уху, нихуя не надо, писать музло и набить кишку, уху, я музыкант с другой планеты, каждый день пишу куплеты, сама жизнь дает сюжеты, абонент не абонент, почему-то связи нет, после скандала, в душе 20 тонн кала, падаю в бездну печали, чтобы там не кричали, чтобы там не бухтели, продолжается конедель с понедельника по седьмой день недели.